Глава 13. Вика. «И все-таки я не понимаю», — вздыхает мама и косится на мужа. «Почему ты так резко решила сжечь мосты? Ну, правда, какие вещи перевозить ты собралась? Куда? Ночь на дворе». «Пойду я спать», — дипломатично вздыхает Семен Аркадьевич. «А вы тут покалякайте. Что мне ваши бабьи слушать? Или, может, м?» Показывает мне пальцами стопочку. Я мотаю головой. «Иди», — шлепает его мама полотенцем. «Тебе лишь бы м». Едва за мужчиной закрывается дверь, мама плюхается на соседний стул и подпирает кулаком щеку. «Это вы все из-за детей, да? А я говорила, рожай, не задерживайся». «Мама!» — восклицаю в чувствах. «А ты не думала, что я не могу просто? Или принципиально не хочу?» «Так и не могу или не хочу?» — прищуривается. «Послушай», — прикрываю глаза. «Я ехала к тебе 150 километров не для того, чтобы выслушивать, где я плоха в своем браке. Поверь, уже миллион раз сама это обмусолила». «Но, доченька...» Мнет мама полотенце. «Столько лет. Не пустой же звук». «Оказалось, что пустой». Перебиваю. «Пожалуйста, можно я просто посплю ночку и все? Завтра сниму себе квартиру, и ты заживешь дальше со своим латентным «м». Пародирую я стопочку отчима». «Семен в завязке», насупливается мать. «И вообще... Вот что ты знаешь о жизни без мужика, а? Я свое намыкалась. А тебе такой судьбы не хочу. Игорь серьезный, обеспеченный, не пьющий». «Погоди!» Я удивленно усмехаюсь. «Раньше ты называла его надутым павлином. Что изменилось?» Мать поджимает губы. «Так...» Тяну и подхватываюсь на ноги. «Это значит, не Семен все-таки, да?» Распахиваю холодильник. «Трехфазная морозилка, генератор льда. Что еще он купил?» «Какое это имеет значение?» Вспыхивает в ответ мать. «Важно, что он тебя любит. Вчера вечером приезжал, был сам не свой. Рассказал, что вы поругались». В этот самый момент совершенно не вовремя на столе начинает вибрировать мой телефон. На экране высвечивается СМС от Руслана. Конечно, текст на заблокированном экране прочитать невозможно, зато мама прекрасно видит имя. «Ты поди!» — восклицает. «Значит, не соврал, Игорь, что ты хахаля завела. Я, дура, тебя еще выгораживала. Дочь, да ты чего?» «А Игорь не сказал, что это он мне изменял?» Повышаю голос в ответ. «Не один день, не два, а полгода». «Да, вот так. От кого там рожать, мам?» «Ну ты посмотри на нее. Мало ли что в жизни бывает. Оступился человек. Стресс». «Мам, ты что вообще несешь?» Зажимаю виски руками. «Наверное, я погорячилась, решив, что ты меня поддержишь. Я не могу. Я не помирюсь с Игорем». Отворачиваюсь к окну. Открываю сообщение Руслана и читаю. Улыбка набегает на губы неконтролируемо. «Руслан». «Как там у мамы? Мне вкололи обезболивающее. Пойду посплю. Очень жду встречи. Рейс завтра в 12. Я взял билет». Стучу пальцами по экрану. «Все в порядке. Мама временно в шоке от новостей. Жду тебя». «Ну что, вот он тебе». Мама выхватывает у меня из рук телефон. «В койку затащит и все. А Игоря, моя дорогая, быстро к рукам приберут». «Да пусть уже прибегают». Кричу и выхватываю обратно свой телефон. «В общем так, мам. Я или сейчас иду спать, или уезжаю в гостиницу. Мне завтра утром на работу, а после еще целый час вещи возить. Поспать 4 часа осталось». Сталкиваемся воинственными взглядами. «Иди, спи», — фыркает мать. если совесть позволит. Я смываюсь в свою детскую комнату, где теперь оборудовано некое подобие подсобки. Ну как подсобки? Просто сборище всякого хлама. Коробок, старых книг, досок, цветочных горшков, банок и, конечно, тыква. Ну как без них? Слышу за стенкой, как мама уже перемывает мне кости с какой-то подругой и советуется, как быть. Жалею, что приехала и рассказала ей все как на духу. Но с другой стороны, так легче. Не врать, не изворачиваться. Я всегда так поступала. А мама? Ну, остынет. Надеюсь. Освобождаю себе диван и стелю постель. Конечно, о сне не может быть и речи. Я перевозбуждена сегодняшним днем до ниспадающей тахикардии. По всем ощущениям, выходит, что мой бывший муж действительно развел бурную деятельность, чтобы меня вернуть. Но в свете некоторых случайно всплывших моментов его попытки больше попадают под определение подлости и манипуляций. Вот что ему во мне? Раз разменял на бабу, то о какой любви может идти речь? Обрадовался бы, развеялся и дело с концом. Не понимаю. Удивительно, что благодаря появлению в моей жизни Руслана мне совсем не хочется выяснять с Игорем отношения. Просто хочется жить дальше. Кажется, работу тоже придется искать другую. Но это не обязательно делать в попыхах. Я достаточно ценный специалист, чтобы со мной взять и вот так просто расстаться. На всякий случай я захожу в интернет и смотрю несколько вакансий. Это успокаивает и немного затягивает. Засыпаю я примерно за час до звонка будильника. Утро выдается суматошным. Нужно подготовить тендер по госзакупкам, просчитать перевозку крупного домашнего скота и прочее, и прочее. Но все это дается на удивление легко, потому что я не выпускаю из рук телефон. Руслан. Ты меня ждешь? Я уже в аэропорту. Вика. Очень жду. Сейчас посчитаю всех коров и поеду тебя встречать. Руслан. Каких коров? Вика. Ой, не спрашивай. Руслан. Ты еще не искала квартиру? Вика. Нет, не до того было, но сейчас посмотрю. Руслан, я набросал несколько вариантов, посмотришь? Вика, давай, только минут через 15. Раскидав срочные дела, захожу в предложение по аренде квартир и присвистываю. Да, а в Москве-то жить недешево. Трешка в центре около 80 тысяч в месяц. А однушка на окраине от 50. Вот и где справедливость. Листаю варианты, которые сбросил Руслан, и пытаюсь оценивать их, исходя из принципа цена-качество. Все квартиры оказываются неплохие, просто находятся фиг пойми где. Я посидею, пока доберусь до работы, а ее бросать нельзя. «Привет!» Вдруг раздается за моим плечом мужской голос. Я подпрыгиваю от неожиданности и оборачиваюсь. «Игорь?» Выдыхаю с раздражением. «Что ты здесь делаешь?» Он молча подходит к компьютеру и закрывает окно с предложениями по аренде. «Ты хотела поговорить о разводе?» Смотрит мне в глаза. «Ну, пойдем, поговорим».